Вы слушаете «Радио России» Иваново. Доброе утро, доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире «Радио России» Иваново. У микрофона Михаил Шор. Я думаю, каждый из вас помнит пьесу Островского и монолог Катерины, где она говорила: «Отчего люди не летают так, как птицы?» И вот многие из вас, я думаю, как и я, мечтали с самого детства научиться летать. И у некоторых людей с годами это прошло, а некоторые люди воплотили свою мечту в реальную жизнь. И у нас сегодня именно такой человек. У нас сегодня в гостях пилот параплана, путешественник и искатель приключений Фёдор Челышев. Фёдор, доброго утра. Здравствуйте. А вот как вы дошли до жизни до такой? Почему вы решили воплотить свою детскую мечту и летать? Ну, это очень длинный путь был. Я расскажу с огромным удовольствием, как все это начиналось. Я очень признателен своим родителям, прежде всего своей маме, за то, как, собственно, сложилась моя жизнь. Я хочу сказать, что она внесла очень огромный вклад в то, что сейчас у меня есть, потому что мы с ней не пропустили, наверное, ни одного авиационного праздника. В моем детстве мы были всегда на аэродромах, и уже в школьные годы я ходил в авиамодельный кружок, и, наверное, тогда я уже решил, что я буду летать. Потом настало время поступления в высшее учебное заведение, но времена были в стране тяжелые, и летчики не летали на тот момент. Летали мало совсем. И я понял, что нужно пойти в какую-то другую сферу учиться, которая будет мне интересна, которая мне будет по душе. А авиация пусть будет как хобби в будущем. Я пошел на специальность безопасности жизнедеятельности в техносфере в энергоуниверситете. И на какое-то количество лет идея полетов, она оказалась невозможной, я ее оставил надолго. Но она жила, но я ее сохранял, и я считаю, мы, люди, уже, наверное, сейчас забывают, насколько буквально 100 лет назад сама специальность летчика, пилота была романтична, сейчас ее романтика немножечко ушла. А для меня вот эти старые книги про пилотов и их подвиги, они всегда оставались чем-то таким уникальным. И в моих мечтах мне хотелось летать на чем-то спокойном, медленном, безмоторном, может быть, даже. Потому что в авиамодельном я занимался планерами. И это был параплан. Я понял, что это, наверное, очень крутая тема, надо попробовать. Но, как и у многих людей, кто далек от данного вопроса, я начал сомневаться, а насколько это безопасно. Я же по специальности инженер по безопасности жизнедеятельности в техносфере. И баланс рисков для меня был очень важен. И 5 лет, наверное, у меня ушло на такую околопарапланерную жизнь. То есть я общался с ребятами, которые летали, читал форумы, вникал в тему, изучал теорию и пытался понять, оно вообще того стоит, это вообще... Ну, это действительно то, чем я хочу заниматься? Или же, может быть, этим занимаются какие-то отморозки, или этим же, может быть, занимаются люди, которые как-то рискуют своей жизнью, растрачивают ее там не на то. Через 5 лет я окончательно созрел, я убедился в том, что это вот именно то, что нужно. И я перед всеми нашими радиослушателями готов отстаивать, что если вас интересует авиация, то, возможно, парапланы – это именно то, что нужно именно для вас, потому что они даруют огромную свободу. Это самый бюджетный летательный аппарат, самый компактный летательный аппарат и самый простой в освоении. Сколько лет назад был ваш первый полет? Мой первый самостоятельный полет был 10 лет назад. Давайте с вами сейчас вернемся в далекий 2010 год, перенесемся вот именно в тот момент. Все-таки первый полет – это, наверное, на всю жизнь воспоминания. И расскажите, как это было? Не было ли вам страшно? Какие у вас эмоции переполняли? Не, расскажу с удовольствием. Ну, вы понимаете, да, что перед первым самостоятельным полетом я 5 лет жил мечтой и тусовался с людьми, которые этим занимались. Я был полностью теоретически подкован, у меня были какие-то начальные навыки пилотирования, у меня был инструктор, это очень важно, нельзя заниматься парапланеризмом, просто пойти купить параплан, там, посмотреть информацию в интернете. Ну, и... можно, но один раз в жизни. Нет, многим везет, параплан настолько безопасная штука, что людей, которые достигли успеха в самостоятельном обучении, довольно много, но это очень глупо и рискованно, потому что есть методика, и нужно следовать этой методике. Я шел по методике. У меня был инструктор, и мы были на горе Клементьево в Крыму. Я готовился морально. Я ехал на поезде на тот момент в Крым, и я уже себя представлял в воздухе. Ну вот мы вышли на склон, я поднял крыло над головой, разбежался, полетел. По первому летному заданию нужно просто лететь по прямой и приземлиться внизу на поле. Я понимаю, что поле я немножко перелетаю, а впереди виноградники. А на винограднике мне приземляться не хочется. Ну, голос инструктора по радиостанции очень уверенно сказал, дал советы. Я вспомнил теорию, как правильно зайти на посадку. Я приземлился на этом поле рядом с виноградниками. Вышел сторож с огромной гроздью винограда, смотрит на меня такой. Сейчас за тобой машина приедет. Я говорю, нет, пешком наверх. Он говорит, по жаре, пешком наверх, да со всем этим оборудованием. Да что же это за спорт такой у тебя, и руки у тебя еще трясутся. Я говорю, да, первый полет. И он мне дал эту огромную грусть винограда еще. И это было просто... Мой первый полет, он сочетается с вкусом винограда. Это, наверное, так. Удивительно. А вот вы сказали про безопасность оборудования и про само оборудование. Расскажите, пожалуйста, вот для наших слушателей, кто не знает, что такое параплан, что это такое за агрегат и насколько он вообще безопасен? Парапланы эволюционно произошли от парашютов. То есть это планирующий парашют, который не предназначен для прыжков с самолета, а его раскрывают заранее над головой, поднимают, разбегаются с горы, например, и дальше на нем летят. То есть в отличие от парашютистов, которые выпрыгивают из самолета, и у них все находится в ранце, в упакованной, параплан заранее перед стартом наполнен. И это, и, собственно, его эволюционная история, что он произошел от парашюта, и его конструкция, они его делают достаточно безопасным в определенном диапазоне погоды, скажем так, который пилот должен оценивать самостоятельно согласно своим навыкам. А бывают парапланы с моторчиком? Я просто иногда видел в небе людей, которые за спиной мотор, как у Карлсона, и тоже вот такое большое крыло. Это тоже параплан или это что-то другое? Их довольно много видов, на самом деле, и каждый, интересующийся данной темой, может быть, там найдет что-то именно свое такое, что будет ему ближе, что ему будет больше подходить. Давайте я расскажу про все разновидности. Да? С мотором бывают, сразу отвечу на ваш вопрос. При этом их бывает несколько типов. То есть наиболее распространенные – это ранцевые аппараты моторные, которые действительно как Карлсон, у человека сзади пропеллер, и он летит. Это двухтактные двигатели, довольно мощные, форсированные. Они позволяют стартовать с равнины, то есть с поля. Бывают трайки. Трайк – это тележка на трех колесах, на которую тоже установлен этот двигатель. Они бывают, соответственно, даже двухместные, то есть можно лететь вдвоем. И есть всевозможные хитрые экспериментальные штуки, которые единичные в мире. Там есть, например, с реактивным двигателем. То есть вместо пропеллера, как у Карлсона, есть аппараты там, с реактивным двигателем. Но это скорее эксперименты конструкторов. Я летаю и на парамоторах, и на ранцевых, и на трайках, но... Наверное, моя основная страсть – это безмоторные полеты в горах, потому что они максимально приближены к естественному полету птиц. Они сказочные. Ну, просто в прямом смысле этого слова. У тебя есть ковер-самолет, и с помощью этой штуки ты можешь лететь, часами оставаться в воздухе. То есть многие наши радиослушатели подумают, что параплан – это ты с горы разбежался и внизу приземлился. Вовсе нет. Атмосфера, она живая, там есть огромное количество восходящих потоков. Пилот, который понимает, что происходит в атмосфере, может использовать силу этих потоков для того, чтобы оставаться в воздухе очень долго. Рекорд мира сейчас перевалил за 500 километров протяженности полета без мотора, только используя силы природы. А ваш рекорд? Мой рекорд на данный момент 145, наверное, километров. Это я в Турции пролетел без мотора. А по времени это примерно? Около 5 часов. И как там вот 5 часов в небе, без двигателя, без всего, птицы подлетают, не крякают? Птицы в воздухе встречаются, обычно они очень осторожны, они тебя видят. Ну, вы знаете, у птиц очень хорошее зрение. Где парапланеристов много, например, ну, в горах, да, где они летают, есть специальные летные места, они могут подходить достаточно близко. Наверное, многие наши радиослушатели видели видео столкновения параплана с орлом, даже такое. Это крайне редкий случай, их буквально единицы за всю историю парапланеризма. И это связано с тем, что ну, не в нужное время, не в нужном месте оказался пилот, у птиц был брачный период, да, во-первых. А во-вторых, спортивные парапланерные крылья имеют настолько тонкие стропы, они просто буквально как волосы, настолько тонкие. И крыло быстрое, то есть оно летит достаточно быстро. И там совпадение вот этих вот обстоятельств, что они встретились. А так это все безопасно, птицы рядом летают, бывает. Ты с ними в неком диалоге находишься, потому что большие парящие птицы, они используют абсолютно ту же тактику, что и мы. То есть они ленятся махать крыльями, они точно так же их расправят и в потоках набирают высоту. Они для нас ориентиры, то есть мы на них смотрим. Они точно так же крутят в спираль по кругу, как и мы. А они иногда сами приходят, то есть мы для них тоже ориентиры. То есть я набираю высоту, он к тебе подходит. Это интересно. Полет безмоторный в горах можно сравнить с некой шахматной партией. То есть ты заранее продумал возможный вариант твоих ходов, у тебя их большое достаточно количество, ты ждешь погоду для того, чтобы начать этот полет, то есть не каждый день ты можешь взять и пролететь задуманный маршрут. Дальше стартуешь, ориентируешься на фактическую погоду и используешь тот план, который наиболее актуален именно для этой погоды. То есть это некие знания теоретические. А дальше мастерство, практика, то есть ты должен обрабатывать потоки аккуратно, так, чтобы всегда находиться в его ядре, центровать его. Ну, опять же, там особенности пилотирования, потому что потоки – это турбулентная атмосфера, то есть термические полеты, они наиболее опасные в парапланеризме. То есть если мы будем говорить, например, сравнивать моторные полеты на парапланах, которые проходят в спокойной атмосфере, в которой нету турбуленции, в которой воздух ламинарный, ровный, ровный, как новый асфальт просто, то есть там можно спокойно отпустить руки, и аппарат будет лететь, то термические полеты в горах – это полеты в турбулентной атмосфере, это требует мастерства. Вот вы сказали, что полет в горах как шахматная партия, но в шахматах есть такой термин «цуцванг». Если упрощенно, то каждый последующий ход приводит к еще более худшим последствиям. А вот насколько вообще опасно летать в горах и вообще насколько опасно летать? Потому что вот вы так интересно все рассказываете, и все кажется очень-очень простым. Но вот у меня один мой знакомый сейчас как раз учится на такой маленький рюкзачный ранец, да, летать, тоже учится. И он показывает мне синяки на руках, там через интернет, как там стропы неправильно накладываются и травмируют. То есть, а все-таки этот спорт, он связан, конечно, с риском. Вы знаете, в нашей жизни сейчас все связано с риском. В магазин спокойно сходить нельзя без перчаток. Хорошо, согласен. Давайте тогда вот такой еще вопрос у меня. Когда мы с вами летим куда-то в самолете, да, все знают, что вам тепло, хорошо. Если чуть-чуть замерзли, вам принесли плед. Если вы захотели сок, позвали стюардессу, вам принесли сок. Вас кормят, у вас все условия. А вот когда вы летите без пропеллера часами, что вы едите, что вы пьете? И как вам некомфортно вот в одном положении постоянно находиться? Для вот таких, это называется кросс-кантри полеты, я поясню для вас и для слушателей, для наших. Во-первых, там очень удобная подвеска. То есть подвеска – это вот кресло, в котором ты сидишь. То есть ты там не висишь на ремнях. То есть ты сидишь там как в Лексусе. Ну, просто вообще, ну, очень удобно. У тебя ноги спрятаны в такой защитный чехол, как, типа как спальный мешок. То есть тебе достаточно комфортно и тепло. Кроме того, ты знал, на каких высотах ты пойдешь. То есть, когда ты планировал полет, ты знал, на каких высотах он будет проходить. И ты будешь знать, какая там будет температура. В горах я летаю в зимних перчатках всегда. Ну, и другие вопросы сразу, которые до этого тоже были, я расскажу. У меня с собой аварийный набор. То есть, если я летаю в горах, у меня с собой аварийный набор. На случай, если я где-то ошибусь и сяду в диком районе, у меня с собой там палатка, спальник, какое-то снаряжение минимальное для обеспечения жизнедеятельности, естественно, аптечка, не дай бог, там обезболивающее присутствует. Там, ну, в общем, это все имеется. Естественно, навигационное оборудование. То есть, когда мы летим маршрут, то есть у меня... как несколько там смартфонов, я обвешан разным программным обеспечением, которое мне помогает ориентироваться на маршруте. Естественно, лайфтрекинг, то есть так, чтобы мои друзья могли отслеживать, где я нахожусь в данный момент. Ну, опять же, мало ли чего произойдет. И как обеспечивается безопасность на маршруте, если мы говорим про маршрутные полеты. Вы правильно вот про шахматы сказали, что можно ухудшать, например, да, свою ситуацию каждым следующим ходом. Наша задача – держать некий баланс. То есть я набираю, как вообще происходит полет по маршруту в потоках. То есть я набираю в потоке до некой достаточной для меня высоты. Может быть, до потолка этого потока, до определенной высоты, докуда он больше не развивается. Дальше я делаю переход, то есть переход на следующий поток, который я заранее планирую. То есть я пока набираю высоту в одном потоке, я делаю переход, я уже планирую, куда я буду переходить в другом случае. И еще вариант Б, вариант С и вариант Д на случай, если там поток не будет обнаружен. То есть наибольшая доля вероятности он будет там, туда я буду делать переход. Кроме этого, когда я набираю в потоке, у меня есть в зоне долета точки, где я могу приземлиться, мои резервные точки посадки. И когда я делаю следующий переход, я буду знать, на какой высоте я туда приду, и у меня будет или достаточное количество высоты, чтобы вернуться на эту точку, с которой я начал, или достаточное количество высоты, чтобы уйти на резервные площадки, которые у меня там есть. Когда мы летаем в горах, не все площадки идеальны, это факт. То есть многие площадки для пилотов, скажем так, с низким уровнем навыков, они будут или невозможные для приземления, или рискованные. Поэтому если ты хочешь летать кросс-кантри, если хочешь летать, есть еще такое направление, как бивак-флай, то есть когда ты летишь несколько дней, ночуешь в горах и потом летишь дальше, то ты должен быть готов к сложным условиям, ну, приземления прежде всего. Давайте поговорим про возраст и про ограничения. Некоторые считают, что ваш спорт для мужчин где-то от 30 лет, но при этом я знаю огромное количество людей старше 60, кто тоже летает. Вот на ваш взгляд, у этого спорта есть возрастные ограничения или он подходит для всех, кто хочет летать в небе? Я могу сказать, даже не мое мнение, а мнение пилотов более, скажем так, высокой квалификации, чем я в некоторых вопросах, кто ездит на международные соревнования, они там встречают пилотов, спортсменов, кто соревнуется возрастом за 70. Ну, то есть можно сказать, что при этом у нас были в стране, не знаю, сейчас есть ли, и были в стране детские парапланерные секции. Сейчас с этим сложнее, но это говорит о том, что можно этим заниматься с малых ногтей и до старости, в общем-то. К нам этот спорт пришел чуть-чуть позднее. Если на Западе он развивался с 60-х годов, у нас он с 85-го, с 90-х. Вот чувствуете ли вы разницу между спортсменами из нашей страны и европейцами или какими-то американцами, китайцами, кем угодно? Или все-таки вот полет – это для всех общее, единое, по одним правилам, и все равны? Пожалуй, нет. Ну, во-первых, да, исторически парапланеризм, ну, вот как вот именно начал вот так вот выделяться как отдельный вид спорта порядка 30 лет назад. Но вот те парапланы вот в том виде, в котором мы их видим сейчас, то снаряжение, которое мы видим сейчас, ему не больше 20 лет. То есть спорт очень молодой. При этом он сделал колоссальный скачок за эти 20-30 лет в плане методик обучения, в плане пассивной безопасности снаряжения. И многие мифы, связанные с этим спортом, они идут как раз из его прошлого, из его начала. Если сравнивать наших пилотов и европейцев, в общей массе у нас, конечно, пилоты очень сильно отстают, ну, от европейцев и от общего мирового уровня, очень сильно по ряду параметров. Я не буду вдаваться в подробности, в детали. Могу сказать, что да, у европейцев это более распространено, их летает больше, и они в общей своей массе летают лучше. Но у нас есть выдающиеся, однозначно выдающиеся пилоты, которые на общем международном фоне выглядят не то что достойно, они одни из лучших в мире. То есть у нас, я вам начал рассказывать про виды парапланов, и я, пожалуй, на вот этой ноте расскажу о наших спортсменах, ну, их достижениях. Значит, какие есть разновидности, да, то есть я рассказал, вот есть моторные. Моторная тема очень крутая, и мы, как жители равнины, мы, конечно же, здесь, ну, вот мотор для нас самый простой вариант полетов. Свободные полеты – это все-таки горы, это все-таки какая-то местность со сложным ландшафтом, или те места, где есть так называемые парапланерные лебедки. Это такая сложная конструкция, которая позволяет параплан затянуть в небо, как змей. Просто так, это не то, что там за машину привязали и тянут, это опасно, так делать нельзя, я предостерегаю наших слушателей от такого, то есть для этого нужно специальное оборудование. Вот. В Подмосковье есть эти лебедочные комплексы, и собираются там десятки и сотни человек, они летают вот на этих лебедочных комплексах без мотора, то есть тебя затягивают, как змей, ты отцепляешься и летишь. То есть есть пилоты, кто летает маршруты, как на равнине, так и в горах, я имею в виду без моторов, в потоках, про то, что я вам говорил. Есть другое направление, например, акробатика. То есть там нету задачи улететь куда-то далеко, там есть задачи делать какие-то агрессивные злые трюки, показывая мастерство управления крылом в воздухе. Это немножко другие парапланы, они даже визуально немножечко другие, но навыки управления плюс-минус одинаковые, и это хорошее. Хорошая школа, например, если человек хочет летать маршруты, хорошая школа, если он умеет летать немножечко акробатику. Есть такая тема, например, как спидглайдеры. Те наши радиослушатели, кто ездит на горнолыжные курорты, может быть, они их видели в горах. Это маленькие крылышки. Человек на лыжах спускается с горы с маленьким парапланом. Он позволяет, ну, то есть это такая тема, близкая к фрирайду. Фрирайд – это внетрассовое катание. То есть ты можешь ехать на лыжах, и в тот момент, когда склон становится опасным, каменистым или там слишком крутым, ты летишь на своем маленьком крыле. Потом снова касаешься склона и скользишь на лыжах дальше. На них также летают летом, они очень быстрые, эти крылья, может быть, видели видео, конечно, видели вот пилоты Wingsuit, это одежда такая, как белки-летяги, так вот, спидглайдеры летят на уровне Wingsuit по скорости. Но при этом их можно приземлять. Если винсьют приземляется на парашюте, то есть парашют открывается, то спидглайдер можно приземлить, так как это уже парашют фактически. Вот. Ну, моторная тема, как я уже сказал, для нам более близка. И если кто-то из радиослушателей этим заинтересуется, я готов всячески помочь и поддержать. У нас очень в Иваново сильная команда мотористов, которые выигрывают российские соревнования. У нас есть группа, есть пилоны. ВКонтакте какая-то? Да, парапланы «Золотое кольцо» называется, там есть. У нас есть очень сильная федерация сверхлегкой авиации, и если кто-то хотел бы этим заняться и двигаться по спортивной теме, это было бы очень хорошо. А видео там есть из ваших полетов? И да, есть мои видео и видео соревнований, разные видео. Назовите, пожалуйста, еще раз группу ВКонтакте. Парапланы «Золотое кольцо» или «Полеты «Золотое кольцо», так по-моему называется. Вот мы перешли к такой теме, тоже очень интересной. Безумно все мечтают, думаю, о полетах с детства. А насколько это дорогой вид спорта? Все-таки, насколько я знаю, что некоторые парапланы по стоимости как автомобиль. Ну и машины разной стоимости бывают, согласитесь. То есть точно так же, то есть вы можете одну машину купить с одной зарплаты, да, но будете постоянно ее ремонтировать. А есть премиум-класс, есть какие-то машины супер-премиум-класса. Точно так же и с парапланами. То есть есть, скажем так, довольно бюджетная техника и есть очень дорогие вещи. В любом случае, если человек хочет летать, он, во-первых, найдет способы, и он будет замотивирован на то, чтобы, я имею в виду замотивирован в своей обычной жизни, чтобы как-то на это заработать. И если он действительно хочет летать, то у него альтернативы, по сути дела, нет. Я имею в виду по полетам. Есть дельтапланерный спорт, мото-дельтапланерный спорт. Это тоже альтернатива. Но там есть свои недостатки. Можно об этом долго разговаривать. Но в конечном счете дешевле только полеты во сне. Безусловно. Давайте с вами сейчас сделаем небольшую такую иллюзию. Мы с вами перенесемся на одно из полей рядом с нашим городом. Уже скоро вечер. У нас за спиной ранец. В руках стропы от параплана, и как высоко мы сможем взлететь над городом и увидеть всю его красоту? Мы не летаем над городами. Нет, я имею в виду вот высота, чтобы было видно город. Здесь мы летаем по согласованию с зональным центром и северным аэродромом, и нам дают высоту обычно 500 метров. То есть можно подняться на 500 метров, но с этой высоты в хороший день видно всю область. Когда ты поднимаешься буквально даже на 100 метров, ты уже видишь трубы Волгореченска, ты видишь все наше водохранилище, ты уже из Иваново видишь Шуйскую колокольню, Лежневскую колокольню, ты уже видишь трубы Комсомольска, то есть вся область как на ладони, буквально с нескольких сотен метров. А теперь мы с вами вместе перенесемся в горы. У нас уже нет пропеллера, у нас только параплан, и вот мы стоим на высокой-высокой вершине, и вот тут на какую высоту мы можем подняться, и насколько в горах тяжело летать в плане дыхания. Я потому что на разные небольшие относительно горы забирался, и всегда на вершине достаточно тяжело дышать. А здесь вы еще летите. Вот, есть ли у вас какое-то дополнительное оборудование для дыхания на высоте? Дополнительного оборудования обычно нет. Мой рекорд, личный мой рекорд высоты на Кавказе 5200 метров. Я летал над Казбегом в тандеме, кстати, с пассажиром. Собственно, мы стартовали с высоты 3500 метров. И потом в потоках набрали над Казбегом, пролетели. Есть хороший ролик по этому поводу в интернете. То есть его можно найти, прям как полет над Казбегом. Там все подробно про нашу экспедицию. Также приходилось летать над склонами Эльбруса. Нам не удалось подняться над вершиной, но мы тоже там хорошо полетали. Если у тебя есть акклиматизация, на такой высоте кислородное оборудование не нужно. То есть вы знаете, что существует бескислородное восхождение на Эверест даже. Ну, с рядом остановок, чтобы давление... Для акклиматизации, совершенно верно. Я несколько лет жил в горах на высоте 2200 метров. Каждый день поднимался на высоту 3000 метров, поэтому на 5000 метрах я себя чувствовал комфортно, и мне не нужен был особо кислород никакой вообще. Но если человека с уровня моря поднять на эту высоту, в кресле параплана, ему будет, наверное, дискомфортно. То есть нужна акклиматизация. А вот про сезонность давайте поговорим. У нас с вами сейчас лето. Понятно, что сейчас есть ряд ограничений, все их соблюдают. Но летаете ли вы зимой, летаете ли вы осенью в дожди? Или вот есть какие-то природные и погодные ограничения? Конечно же, есть. Надо уважительно относиться к стихии. Мы должны всегда с воздухом быть на «вы». Это пятый океан. А океан, это мощь. А у нас лишь легенький летательный аппарат, фактически маленькая суденышко, маленькая яхточка. Мы всегда должны уважительно относиться к воздуху. Кроме того, если это полет, проходящий в удовольствие, надо летать в хорошую погоду. В принципе, полеты в дождь, они даже, можно сказать, небезопасны. То есть сложно иметь условия, такие как гроза или ливневые дожди какие-то. Это реально опасные для жизни иметь условия. Не нужно летать в таких условиях. Зимой можно летать до минус 10 градусов, можно и при более низкой температуре, но это уже становится некомфортно. Можно превратиться в сосульку на парашюте. Хорошо, а вот этот спорт, он для всех, и для мужчин, и для женщин, или женщинам немножечко тяжеловато в плане физических возможностей управлять вот этим крылом? Спорт для всех. У нас есть прекрасные спортсмены, кто летает на соревнованиях. Я имею в виду и мужчины, и девушки. Вот, я имею в виду российские наши спортсмены. Физически вообще параплан спорт ленивых. Это вначале, вот то, что вы сказали, сложно. Любое новое действие, оно требует затрат усилий, каких-то физических сил. Если же ты уже научился и навыками обладаешь, то ты сидишь в кресле и управляешь. То есть там нету никаких запредельных физических нагрузок. Ну, исключая, может быть, какие-то направления. Вот, говорю, hike and fly есть такое направление, когда с парапланами идут в горы пешком, а вниз спускаются на парапланах. То есть это такой вид совмещения парапланеризма и альпинизма. Ну, тем не менее, девушки есть, они везде. А вы с нами сегодня поделились удивительным моментом своего первого полета. А вот какие у вас были позитивные и страшные случаи вот за эти 10 лет? Какие-то вот самые запомнившиеся, чтобы мы через ваши эмоции могли тоже там побывать? Позитивное – это когда ты достигаешь успеха не случайно, когда ты его планировал, когда ты к нему долго шел. И у тебя получилось, это, конечно, позитивно. То есть вот вся моя история с полетами на Кавказе, я там пролетел несколько рекордных маршрутов, рекордных вообще полетов сделал, это произошло не случайно. То есть нужно было пожить, нужна была акклиматизация горная, нужно было собрать статистику погоды. Кавказ, он вообще очень интересен. То есть если, опять же, вот вернуться к сравнению Европы и России и вообще Кавказа, Кавказ у нас он большой, на несколько стран простирается, то в Европе Альпы излетаны все. Там можно лететь от одной стартовой площадки до другой. Тебе будут везде кафешки, ресторанчики, гостиницы. Покошенные газончики, дороги, подъезды, сервис. Когда ты летаешь на Кавказе, неважно, северный это Кавказ или южный Кавказ, то ты сталкиваешься с дикими горами. Они довольно сложные, но у тебя есть там возможность быть первооткрывателем. И, наверное, все, что у меня связано с безумными какими-то позитивными эмоциями, это Кавказ. Это Кавказ, однозначно. А пример? Пример... Очень необычный какой-то. Который даже вас удивил и навсегда остался в вашей памяти, как вот тот виноград, который был в первом полете. Их так много, я все украду все эфирное время, если я буду делиться вот этими впечатлениями. Как-нибудь кто отдельно, хорошо. Да, как-нибудь отдельно. А страшный отдельно. Пример. Была ли угроза жизни? У меня лично, вы имеете в виду. Ну, я всегда очень сильно переживаю за других пилотов. Особенно, когда я вижу, например, как они медленно и постепенно идут, ну, не по тому пути, который бы выбрал для себя я, например, да. Я не исключаю там, что я тоже могу допустить какие-то ошибки в будущем, потому что мы всегда свои пределы, свои лимиты всегда немножечко толкаем. Это интересно двигаться и совершенствоваться. Вот, но я выбрал некую такую достаточно длинную линию, поступательную личность развития. И она связана в том числе с акробатикой. То есть раз в год я езжу в Турцию, когда была такая возможность, на тренировку акробатики. Почему именно в Турцию? Потому что там есть возможность выйти над морем на большой высоте. Внизу дежурит спасательный катер, и весь курорт оборудован как раз для этого, для парапланеристов. То есть у них ориентир. Ну, турки молодцы во многом, да, то есть они понимают, в чем дело. Это они сделали из одного своего городка. Может быть, кто-то из наших туристов, наших слушателей его слышал уже и был там, называется он Алудынис, и в этот поселок едут пилоты со всего мира, просто со всего мира, из Австралии не лень приехать людям туда, потому что там идеальные условия для отработки трюков, потому что если вдруг тебе придется применить спасательный парашют, а у нас есть спасательные парашюты на парапланах, то ты приземлишься не в горах где-то, ты приземлишься на воду, это гарантированно мягко. Гарантированно спокойно. И даже если ты приземлился в каких-то сложных режимах, скажем так, то есть в ненормальном режиме, то ты приземляешься на воду. Тут же к тебе несется спасательный катер, доставят тебя из воды. Дальше полный сервис по обслуживанию твоего оборудования, там, промывки, сушки и прочее. А все-таки, вот страшная история. И вот там у меня были, конечно, моменты. То есть я там, я много летал в горах, да, и много летал на равнине, но запаски я применял спасательные парашюты только на отработке акробатики в Турции. И страшно, наверное, не когда ты применил спасательный парашют, в момент, когда это происходит, а потом ты смотришь свое видео, фотографии, или ты разбираешь, как это произошло, и думаешь, вот это я ошибся, это могло мне дорого стоить. Вот. Но ты получаешь бесценный опыт, опять же, говорю, ты это делаешь осознанно, осмысленно, в безопасных условиях, на большой высоте, когда у тебя много времени. Кроме того, если мы тренируем акробатику, у нас два спасательных парашюта, на случай, если ты не смог вести один, ты можешь вести второй. Вот. Там у меня были моменты рискованные, да. 5 лет вы готовились к своему первому полету, изучали интернет, общались с людьми, а в целом сколько занимает вот обучение человека, чтобы вот он смог полететь и потом, слава богу, нормально приземлиться? Я считаю, что пилот он, это тот человек, который учится всегда, и я стараюсь сам учиться всегда. Не останавливаюсь, потому что, в принципе, предела совершенства его нет. Если говорить про какие-то базовые навыки, взлет-посадка в простых условиях, то курс, ну, условно, 2 недели, это теории и практики, и дальше, если у человека с координацией все хорошо, ну, соответственно, чем человек моложе, тем он быстрее осваивает новые навыки, и он может делать, совершать свои первые полеты в простых условиях. Осмысленно. Но если говорить ну, про методику, скажем так, не по фэншую, не по неправильную, то параплан настолько стабильный и безопасный аппарат, что человека можно запустить и за один день. Он, может быть, даже будет себя чувствовать пилотом, но он им не станет. То есть нужно, во-первых, чтобы сформировались правильные устойчивые навыки. Во-вторых, или во-первых, должна быть еще теоретическая база довольно большая. То есть ты должен понимать, что ты должен делать и когда ты должен делать. Мы поняли, по возрасту нет ограничений, и можно летать, и 85 была бы мечта. А вот есть какие-то ограничения по весу? Если говорить про соло-полеты, то, в принципе, ограничений нет. Ну, прям нет ограничений. Если говорить про тандемные полеты, то обычно ограничение по весу лежит в районе где-то 120 килограммов. Ну, опять же, тут зависит от погодных условий, от площадки и прочих. То есть сам по себе параплан сконструирован с огромным запасом прочности, просто с огромным, колоссальным. Но иногда просто площадки мало, с тяжелым пассажиром. Чем тяжелее вес, собственно, всей системы, тем дольше взлет. Итак. Как ваши близкие относятся к этому увлечению? Все-таки 10 лет, а вы уже находитесь больше в небесах, чем на земле. Мы так серьезно с ними это не обсуждали, наверное. Ну, потому что они, наверное, понимают, как сильно это меня захватывает. И если даже они возражают, то, наверное, я их возражений не приму. С одной стороны. С другой стороны, если говорить про родителей, то здесь элемент маминого воспитания, и она, наверное, осознает, что это ее рук дело, собственно, что она меня к этому подводила, и я ей за это очень благодарен. Отец у меня человек домашний, он скорее не одобряет, может быть, эти вещи. Вот. Ну, но в целом поддержка есть. В целом поддержка есть. Без нее никак, конечно. Без поддержки я бы, наверное, не смог. Я знаю, что все больше и больше людей в Ивановской области начинают увлекаться этим видом спорта, и среди моих знакомых тоже. А вообще, насколько у нас хорошие в регионе возможности и условия для дальнейшего развития этого спорта? Я понимаю, что у нас нет гор, но у нас все равно есть вот эта равнина прекрасная. Да, и это сразу же многое определяет. То есть у нас можно делать затяжки для безмоторных парапланов на лебедке, пока это у нас активно не практикуется, но возможно, это возможно. Моторная тема развивается очень активно. Есть ряд, скажем так, административных сложностей, которые пока что, может быть, сдерживают это. Но в целом, особенно с учетом вот этой ситуации, которая сложилась, я вижу некие перспективы. И если кто-то вообще там заинтересованный в развитии туризма, я имею в виду внутреннего туризма, или, может быть, въездного даже туризма в Ивановской области, то я согласен, что вот именно моторные парапланы и наша равнина, она дает определенные плюсы. И это, может быть, было бы интересно. Потом Ивановская область, это же не только наш город там в радиусе там нескольких километров. У нас же еще есть прекрасное побережье Волги. То есть вот этот район, он тоже интересен. Там много достаточно полей. Если говорить, например, про Юрьевец, то там прекрасный аэродром малой авиации. Сейчас он практически не работает, но его можно тоже как-то под эту тему затачивать. То есть будущее есть, главное, чтобы был интерес у людей. Безусловно. И вообще вся малая авиация, сверхлегкая авиация, она держится на энтузиастах. И я верю в наших людей, у нас энтузиасты есть. Может быть, просто время сейчас, оно не самое простое. И внимание людей переключено на простые бытовые вопросы, а не то, что там летать, витать в облаках. Но если есть мечта полететь, то ее надо воплотить. Вы знаете, в чем дело? У нас есть на пару минут еще, я вам скажу. Хотелось бы, чтобы сам по себе полет — это очень клево, это мечта, это то, что мы, про что мы с вами говорили. Но полет может быть наполнен большим смыслом, социальным смыслом, скажем так. То есть наши пилоты, они, я имею в виду наши пилоты, ранцевики, парамотористы, они вносят огромный вклад в поиск людей, например. То есть Лиза Алерт, отряд обращается к нашим ребятам регулярно, и осмотр от больших участков местности с парамотора – это очень эффективно. И поэтому это, ну, это безусловно, то есть люди теряются, они будут теряться. У нас лесной регион, но при этом, говорю, есть поля, все поля обойти сложно, а смотреть их с парамотора – это очень здорово. Это то, что делают наши ребята. В прошлом году мы обратились к ребятам из организации там, с людьми с ограниченными возможностями. Мы их поднимали в небо на аппарат-райках. То есть это тот вклад, который можно внести, ну, как благое дело некоторое. И таких направлений достаточно много. То есть помимо общего какого-то воспитательного момента, который малая авиация может нести в общество, это еще и реальный практический вклад для спасения, в том числе для спасения жизни людей и для повышения их качество жизни, то есть их удовольствие от жизни в том числе. Это важно. Друзья мои, весь эфир с нами Федор Челышев, пилот параплана, путешественник и искатель приключений. Если вам, друзья мои, интереснее узнать больше о парапланах в Ивановской области, заходите в группу ВКонтакте. Да, и Инстаграм sky.fedor, вы можете меня там найти легко. И наша группа называется «Парапланы или полеты Золотое кольцо». Найдете нас там легко. До встречи. Спасибо вам большое, друзья. Обнимаем вас и хорошего вам дня. Вы слушали «Радио России» Иванова.